Глава десятая. В излучине реки, где она, точно верный пес, лизала берега пристани Атабаски, все еще стоял маленький поселок из 9 полуразвалившихся мазанок, уже потрепанных непогодой и нелепо построенных здесь каким-то не в меру догадливым предпринимателем, который, очевидно, еще 10 тому назад предполагал, что здесь вырастет когда-нибудь целый город. В 5-м по счету из этих домиков жил тот, кого называли грязным Фингерсом. Это была хижина, покрытая просмоленным толем, в 2 окна, похожие на 4-угольные глаза, которые подозрительно высматривали что-то на реке. По лицевой стороне ее тянулась терраса, на которой и зиму, и лето просиживал на своем протертом кресле грязный Фингерс. Он был известен за 2000 миль и вверх, и вниз по реке, как человек, хорошо знавший все писанные и неписанные законы, составлял жалобы, писал прошения, и по его внешнему виду никак нельзя было предположить, что он был способен на такую головоломную работу. Он был очень толст и, развалившись в кресле, казался лишенным всяких очертаний. Голова у него была огромная, так как волосы давно уже не знали ножниц и слежались, как войлок. Сложенные руки всегда покоились на животе, размеры которого подчеркивались огромной цепочкой для часов, сделанной из цельных самородков золота. Почему именно его прозвали грязным Фингерсом, когда его настоящее имя было Александр, никто этого толком сказать не мог. И, вероятно, этому названию была причиной его наружности. Но какова бы ни была его наружность, он уже много лет был поверенным всех здешних лесопромышленников, адвокатом и законником, и давал всем обращавшимся к нему за советом указания, как благополучно проходить сквозь огни, воды и медные трубы. Его хижина была скинией правоведения. Там он сидел, сложив на животе руки и изрекая свои решения, советы и мнения. Сидел столько времени, что другой человек на его месте сошел бы с ума, с утра и до вечера, вставая с места только для того, чтобы поесть или поспать. Первым на утро после неудачной попытки Кента бежать навестил его Паттер Лайон. «Фингерса! Фингерса!» — закричал ему Кент, даже не ответив на его приветствие. «Дайте мне сюда скорее Фингерса!» Паттер немедленно отправился к толстяку. Когда грязный Фингерс узнал от него, в чем дело, то безнадежно покачал головой и еще крепче прижал к животу руки и заявил о полной для себя невозможности повидаться с Кентом. Разве он, Фингерс, может подняться к нему в гору? Да он задохнется. Вот если бы Кента привели к нему, тогда другое дело. Но это невозможно. Он теперь подследственный и в одиночном заключении, и видеться с ним не имеет права никто, кроме духовника и начальства. Да и самого Фингерса едва ли Кенту пропустят, так как он ему посторонний. — Но если бы вы взяли на себя его защиту, — возразил Паттер Лайон, — то ведь тогда могли бы входить к нему в камеру. — Тогда мог бы, — ответил грязный Фингерс. Тем временем Кент ожидал его к себе с большим нетерпением. Первым посетил его в это утро Паттер Лайон, и с тех пор, тотчас же после его ухода, он уже 10 слышал, как отворялась и затворялась вдалеке входная дверь в канцелярию. И, наконец, в 11-й, вслед за этим хлопаньем, до него долетел некий звук, который вызвал в нем вздох удовлетворения. Приближение местного ходатая было возвещено Кенту страшным сопением. Сопел не только сам Фингерс, но и сопровождавшая его толстая собака. Собака Фингерса страдала той же болезнью и по тем же причинам, что и он сам. Кроме собаки Фингерсу сопутствовали еще Паттер Лайон и Пелли. Пелли открыл камеру, впустил в нее адвоката и его собаку и снова запер за ними дверь. Кивнув Кенту головой, Паттер ушел вместе с Пелли в канцелярию, а узник и его защитник остались в камере наедине. — Тяжелая дорога, — глубоко вздохнул Фингерс, отерев красное лицо большим грязным платком. — Очень тяжелая дорога. Ух! Заколыхавшись, подобно куску желе, он уселся на единственную табуретку в камере. Кен тоже сел на край своей койки и сочувственно ему улыбнулся. — А ведь не всегда так было, Фингерс, — сказал Кент, немного наклонившись вперед и начав говорить с внезапной конфиденциальной серьезностью. — Было время, когда вы не пыхтели, поднявшись в гору. 10-15 лет составляют иногда большой срок. — Иногда, — прошептал, все еще задыхаясь, Фингерс. 15 лет тому назад вы были настоящим героем. Кенту показалось, что бледные глаза грязного Фингерса вдруг загорелись. — Да, были настоящим героем, — повторил он. — Большинство людей были героями в ту пору горячки золотоискательства, не так ли, Фингерс? В своих скитаниях я слышал о них много повестей, а некоторые из таких рассказов даже заставили меня содрогнуться. Эти люди не боялись вовсе смерти, и вы, Фингерс, были одним из таких людей. Я слышал всю вашу историю однажды зимой на Дальнем Севере. Я никогда не заговаривал о ней с вами или с кем-либо другим, потому что мне казалось, что вам будет неприятно, если о ней узнают. Ваша история несколько похожа на мою. Вот почему я и попросил вас через Паттерлайна побывать у меня. Вы представляете себе мое положение. Меня ожидает либо петля, либо решетка. Естественно, что я стал искать поддержки серьезных людей. Но не подумайте, Фингерс, что я хочу непрошенно вторгнуться в священные для вас тайны. Боже меня упаси. Мне просто хочется дать вам возможность понять меня. И поэтому я просил бы вас выслушать от меня одну историю, которая произошла далеко отсюда и уже давным-давно. Вы помните Бена Татмана? Какая-то странная, но могущественная сила вдруг овладела огромным рыхлым телом лесного ходатая. Она прошла через него, как электрическая волна. Удушье сразу же прекратилось, мускулы напряглись, и Кенту показалось, что перед ним сидит уже совсем другой человек. — Вы слышали о Бене Татмане? — переспросил Фингерс. — Да, я слышал о нем на Дальнем Севере. Мне рассказывали, что это было 15 лет тому назад, и что этот Татман был молодым человеком и прибыл в золотую страну искать счастье вместе со своей молоденькой женой. Выезжая из Сан-Франциско, где они жили до того, эта маленькая женщина настояла на том, чтобы быть товарищем и спутником своего мужа во всех его скитаниях и приключениях на Дальнем Севере. Им так хотелось найти золото и разбогатеть. Но они даже не подозревали, что заберутся в такие края, куда не ступала нога еще ни одного золотоискателя. А затем в те места пришла знаменитая зима смерти. Вы помните ее, Фингерс? Вы лучше меня знаете, какими были в то время законы. Продовольствие туда не доходило вовсе. Снег выпал ранний и глубокий. Целых 3 месяца температура не поднималась выше 50 градусов мороза, и наступили голод и смерть. В то время можно было, пожалуй, совершенно безнаказанно убить человека, но укради ты хоть одну только корочку хлеба или одну горошину, и тебя тотчас же выводили за пределы лагеря и приказывали отправляться на все 4 стороны. А это означало верную смерть. Смерть от холода и голода, еще более ужасную, чем от повешения или от расстрела. Татман вовсе не был вором. Заставило его украсть невыносимое зрелище, медленно умиравшее от голода жены, и ужас перед тем, что она, как и многие другие, падет жертвой цинги. На склоне дня он проник в одну хижину и украл 2 жестянки консервированного гороха и 2 уже сваренные картофелины, которые в то время стоили в 1000 раз дороже, чем равное по весу количество золота. И его поймали. Его отвели за пределы лагеря и дали ружье. Но пищи никакой. Он должен был идти на все 4 стороны, а его жена стояла тут же, рядом с ним, в теплом плаще и в высоких сапогах, потому что она решила умереть вместе с мужем. Ради нее ведь лгал Татман до последней минуты, заявляя, что он вовсе не крал, и настаивал на том, что он невиновен. Но горох и картофель были найдены в его юрте, и это послужило достаточной уликой. А затем, в ту самую минуту, когда они должны были идти в снежную мглу, что означало для них смерть через несколько часов, вдруг появился... Кент выпрямился во весь свой рост, подошел к решетчатому окну и посмотрел вдаль. — Фингерс, — продолжал он, — время от времени на земле рождаются сверхлюди. И в этой кучке голодных и ожесточившихся людей в то время оказался сверхчеловек. Он выступил вперед в самую последнюю минуту и громким голосом объявил о том, что Татман невиновен и что украл именно он. Он бесстрашно сделал свои удивительные признания. Именно он украл горох и картофель и подкинул их Татманом в юрту в то время, как они спали. Почему он это сделал? Да просто потому, что хотел спасти женщину от голода. Он солгал, Фингерс. Он солгал, потому что любил ту, которая была женой другого человека. Солгал, потому что в его груди билось самое верное из когда-либо бившихся сердец. Он солгал. И его ложь была прекрасной. И он ушел в метель один, подкрепленный любовью, которая была сильнее, чем страх перед смертью. И лагерь никогда уже больше о нем не слыхал. Татман и его жена вернулись в свою юрту, чтобы жить. А он... Кент вдруг отскочил от окна. Фингерс, как сфинкс, сидел на своей табуретке и пристально смотрел на Кента. — Фингерс! — воскликнул Кент. — Вы были тем человеком. Вы солгали, потому что любили ту женщину и из-за нее не побоялись взглянуть смерти прямо в лицо. — Не отпирайтесь! — об этом мне рассказывал сам Татман. — Бен Татман, с которым я встретился после на Маккензи и который с восторгом и благоговением произносил ваше имя. Вы спасли их обоих, и они теперь уже богачи, вспоминают о вас, как о святом. Вы пробились. Вы остались жить. Вы добрели до этих мест, купили себе здесь домик. И вот все эти годы, сидя на своей террасе, вы грезили о той женщине, за которую были готовы тогда умереть. Фингерс, разве я не прав? И если я прав, то не пожмем ли мы друг другу руки? Ведь я тоже сижу сейчас здесь, за решеткой, только потому, что страдаю за другого. Медленно поднялся Фингерс со своей табуретки. Глаза его уже не были тупыми и безжизненными. Теперь в них сверкал огонь, зажженный Кентом после долгих лет депрессии и равнодушия. Он протянул руку Кенту. — Благодарю вас, Кент, за ваше мнение об этом человеке, — сказал он. Да после того, как он занял место Татмана, он так низко опустился физически и духовно, что стал представлять собой какое-то отдаленное подобие человека. Вы видите, чем он стал теперь? — Вот потому-то я и обратился к вам, Фингерс, — воскликнул Кент, — что боюсь остаться вовсе без надежды. Только вы один здесь можете мне помочь. Простите, что я приподнял завесу самого дорогого для вас прошлого, но я сделал это для того, чтобы вы лучше поняли меня. Быть может, на вас найдет вдохновение, Фингерс? Выслушайте меня до конца и скажите. И долго после этого Кент говорил, а Фингерс слушал. В камере у Кента сидел уже не тот ленивый, таинственно-молчаливый, грязный Фингерс. Нет. После долгой спячки в нем вдруг проснулся и зажег его кровь тот дух, который горел в нем 15 лет тому назад. Дважды подходил Патер Лайон к двери камеры, но оба раза возвращался назад, слыша тихий, ровный голос Кента. Ничего не утаил Кент от Фингерса, и когда закончил, то лицо толстяка вдруг озарилось чем-то похожим на огонь откровения. — Будет исполнено! — воскликнул он. Вы будете свободны. Только не теряйте надежды. Надежды творят жизнь, — мягко ответил ему Кент. Затем, крепко сжимая руку Фингерса, добавил. Быть может, мои надежды, подобно вашим, никогда не осуществятся. Но о них отрадно думать, Фингерс. В коридоре раздались тяжелые шаги. Оба они отвернулись от окна и приняли равнодушно холодный вид. Полицейский Пелли подошел к двери камеры, и они поняли, что срок свидания истек. Фингерс поднялся и разбудил ногой собаку. Затем он вышел, и Кент остался один.